Естественно, речь не шла о помощи с документами, так как этим занимались люди, которым и положено данными делам заниматься. Но это все будет после навязанной Сакума миссии. Перед выходом мне необходимо было встретиться с главой посольства и обсудить все нюансы, хотя выбранная на данную должность личность внушала обоснованные сомнения. Чем именно руководствовался Хокаге, когда назначал Джираю? Да, как и каждый элитный боец, он хоть немного разбирался в политике, умел общаться с обладающими властью людьми, вот только назвать его хорошим дипломатом я не мог, скорее, талантливый вербовщик из нижнего слоя общества, и репутация у него соответствующая, в отличие от того же Орочимару, довольно часто возглавлявшего посольство к соседям и даже представлявшего Коноха-Гакури при дворе различных дайми больших и малых стран. Пожалуй, хуже было бы выбрать только Цунаде Синджу, считавшую возможным применять силу в качестве наиболее действенного аргумента. Собравшись как на войну, тут к гадалке не ходи, понятно, что провокации просто напрашиваются от всех заинтересованных лиц, и попрощавшись с родными, я поспешил к назначенному Саннином месту. Небольшое кафе недалеко от горячих источников являлось довольно популярным местечком, подававшим очень даже недурственные сладости и самый настоящий кофе, импортируемый откуда-то издалека. Но даже идиот поймет, почему Джонин выбрал именно это место с его-то увлечением дополнительным заработком. Впрочем, у каждого элитного ниндзя свои тараканы в голове, и хочется ему изображать извращенца, получать регулярные побои от разъяренных кунайчи, хотя некоторой свободной части из них достаточно подмигнуть, чтобы красавица ближайшим вечером оказалась в постели жабьего Саннина, пусть развлекается как хочет. Рабочие часы только недавно начались, и до обеда дело не дошло, так что улицы были не особо многолюдные, как и многочисленные заведения разного толка, так что углядел я белоснежную гриву волос Джонина среди пустых столиков без особого труда. Чего я не ожидал увидеть, подходя поближе, так это одного худосочного и смазливого блондина, до этого полностью закрытого мощной фигурой спутника. Хотя этого следовало ожидать, куда учитель, туда и ученик. Тоже в жилете Джонина поверх стандартной формы. Однако, «Привет, Джирая», кивнул Саннину, что ощутил мое приближение и обернулся, расплывшись в широкой улыбке. «Рью-кун, давно не виделись». Он помахал рукой перед собой на третью кружку с чаем и несколькими пирожным на блюдечке рядом. «Я взял на себя смелость заказать и тебе тоже небольшой перекус. Благодарю и не откажусь», — кивнул, улыбаясь, и взял стул от соседнего стола, подсев на указанное коллегой место, хотя перед выходом успел плотно поесть. «Зачем расстраивать хорошего человека незначительными мелочами?» Нара-сан склонил голову в вежливом поклоне Мината после свирепого взгляда учителя, который я вежливо не заметил. «Совершенно очевидно, что Саннин не хотел, чтобы он портил отношения со мной из-за детской обиды и мнимого соперничества за внимание кунайчи Узумаки. С доказанной перепродажей одолженных Узумаки знаний посторонним лицам у парня не имелось и доли шанса, не говоря о том, что репутация гения оказалась серьезно подмочена в самом начале карьеры, и едва ли окружающие об этом когда-либо забудут. Ниндзя очень серьезно относится к передаче доверенных знаний третьим лицам, и едва ли кто-то из кланов в будущем совершит подобную глупость с человеком, который доказал свою ненадежность. Плюс связь с предателем Данзо сама по себе является грязным пятном, от которого трудно отмыться. Так что раннее повышение весьма неожиданно, чую влияние Сарутоби. Поздравляю с повышением, Намикази-сан. Несмотря на легкий негатив к парню и раздражение его смазливой, почти девчачьей физиономией, я решил продемонстрировать чисто деловое, нейтральное отношение. Благодарю, Нара-сан. Это высокая похвала от признанного гения во многих направлениях искусства ниндзя. Он слегка прищурился, и глаза приобрели какое-то хищное выражение, несмотря на предостерегающий взгляд учителя. Лично мне не довелось наблюдать знаменитого Мизуносири на поле боя во время последней войны, и надеюсь, ветеран снизойдет дать несколько уроков этому. Гах! Молниеносный подзатыльник от Джирая заставил блондина прерваться, впечатавшись лицом в столешницу. Вполне за дело, несмотря на вежливость слов новоиспеченного Джонина, вызывающая интонация голоса говорила о том, что Намикази нарывался на драку. Ау, оставив на дереве вполне различимый отпечаток, блондинчик поднял голову и, потирая пострадавший нос, бросил недовольный взгляд на Саннина, за что, сенси, восклицательные и вопросительные знаки. За дело, нахмурившись, бросил посерьезневший Джонин, складывая руки на груди, Похоже, столь быстрое повышение ударило тебе в голову, и это моя прямая обязанность как учителя немного охладить полезшую гордыню. Но, сенси, как я смогу определить собственную силу, не сражаясь против уже заслуживших себе имея? Почти правдиво возмутился парень. Именно поэтому выбрал этот момент перед совместной миссией, а не попросил об услуге сына Сарутоби Сенсея или вызвал на бой того Учиху, да хоть бы Орочимару, с которым виделись не так давно. Зная своего ученика как облупленного, состроил скептическую физиономию Жаби Саннин, после чего повернулся ко мне: «Прошу прощения за проявленную бестактность, Нара-сан. По возвращении я как следует возьмусь за обучение Минатакуна манерам и своевременности подобных действий, потому что совершенно очевидно, прошлые уроки запомнились плохо». «Ничего страшного», Джирая-сан легкомысленно помахал ладонью перед собой, демонстрируя, что не принял вызов блондинчика близко к сердцу, и вовсе не возражаю против тренировочного поединка, как появится свободное время. «В конце концов, мне тоже интересно узнать, чего успел добиться Намикозе, ну и немного повозить его лицом о землю, сбивая спесь, не без того. Думаю, конкретику можно обсудить потом», — тяжело вздохнул коллега. «Действительно, пора обсудить грядущую миссию», — согласно кивнул в ответ, активируя на столе печать, обеспечившую нам приватность разговора. Глава 29. Собственно, не считая выделывания Минато, дальнейшая беседа прошла вполне в деловом русле с обсуждением основных задач каждого. Саннин с дополнительной поддержкой пары джонинов исполнял представительские функции в качестве последнего козыря со своим призывом, если остальная охрана не будет справляться со своими задачами. Одного Намикозе с парой-тройкой команд поддержки для этого очевидно мало, и поэтому Хокаге посчитал нужным привлечь меня, не только из-за силы, но и потому что Конохагакури кровь из носу требовалось разрешить кризис отношений с самураями тихо и без особых волнений, следовательно, с Мифуне не должен упасть и волосок, пока идут переговоры. Барьеры являются для этого отличным инструментом, и я единственный в селении, кто может их применять на необходимом уровне. Можно не сомневаться, что охрана генерала окажется на приличном уровне, но никогда нельзя исключать случайного фактора, и хороший Ирьонин тоже пригодится. Джирая примерно представлял мои возможности со слов одного скользкого товарища, так что мы очень быстро договорились, кто за что отвечает. Тем более, что у Конохи имелись стандартные тактики, включавшие в себя в том числе и подобные ситуации. При росте в рангах, каждому ниндзя предоставляли соответствующую информацию к ознакомлению не только для улучшения координации боевых сил, ранее совместно не сражавшихся, но и для возможности поддержки подразделений Энбу, у которых в приоритете была именно способность действовать как часы целыми подразделениями. Второй Хокаге знал, что делал, когда вводил в обиход подобную систему раньше других селений, что позволило выстоять в первую МВШ против сразу нескольких врагов своей весовой категории и некоторого количества мелких. Против моего ожидания, Намикозе долго не дулся, а отбросив личные чувства, почти сразу включился в обсуждение и показал вполне приличный уровень знаний для шиноби, что не получал клановое образование с самого детства, хотя, полагаю, тут большая заслуга Джирайи, продолжавшего тянуть пацана и после получения чунина, что несколько удивительно. Обычно, даже самые лучшие наставники команд выпускают подопечных в свободное плавание набираться опыта и помогают лишь иногда, как поступил и я, ведь само звание подразумевает у получившего самостоятельности наличие каких-никаких лидерских навыков, отточить которые под крылышком няньки весьма сложно. Хотя в прошедшей войне блондин показал себя неплохо, если верить слухам. Впрочем, это дело коллеги, пусть и не ставшего объявлять Минато личным учеником, но тем не менее, действовавшего в полном соответствии. К воротам мы выдвинулись через пару часов, как раз к тому времени, как там должны были собраться другие члены посольства, и оглядывая стоявших в сторонке от главной дороги ниндзя, я удивленно хмыкнул, увидев знакомые лица. «Ясу-сан, Изая-сан, не ожидал увидеть вас на этой миссии», — привлекая к себе внимание, приветственно помахал названным личностям среди группы бойцов, большая часть которых носила маски. Учиха Ясу, не так давно служившая под моим началом на фронте вместе с Хьюго Изая, была как раз-таки очень хорошим выбором в качестве дипломата. Абикуган был даже лучше сенсорики в деле обнаружения врагов на расстоянии, кроме очень специфичных случаев. По крайней мере, этим людям я мог доверить спину без всяких опасений, в то время как несколько остальных, не упоминая Анбу, не знал даже шапочно, хотя лица где-то мелькали. При размере сейки Бутай Канахи, в этом нет ничего удивительного. Рью Дона, для меня большая честь вновь работать вместе, повернулась в мою сторону обладательница Шарингана и отвесила вежливый поклон. Джирая-сан, Намикази-сан, легкий холодок в голосе, заметить который мог лишь тот, кто неплохо знал кунайчи, показал, что от названной парочки она вовсе не в восторге, но профессионализм не позволял явно это продемонстрировать. Хех, 100% постаралась Микото, принявшая предательство блондином доброты подруги весьма близко к сердцу. Рью-сан, степенно кивнул белоглазый шиноби, Джирая-сан, Намикази-сан, остальные ниндзя также подключились к приветствию, но долго расшаркиваться Саннин не позволил, звучно хлопнув ладонями и сосредотачивая внимание окружающих на себе. Итак, основные параметры миссии до вас доведены, действуем не отклоняясь от соответствующих шаблонов, все что сверху, на себя возьмут Рью именно то. После короткой инструкции, он повел рукой в сторону ворот, выдвигаемся. Подписав соответствующие бумаги у охраны, мы оказались за стеной и сразу взяли приличную скорость по верхним путям, стремясь покрыть расстояние побыстрее и оказаться на месте встречи немного ранее назначенного срока прибытия самураев. Лучше проверить окружающую местность, убедившись в отсутствии засады и разведать наиболее вероятные пути как отхода, так и возможного нападения, учитывая, что даже упомянутые Хокаге чернильные ниндзя оказались вполне себе боевыми джонинами, можно сказать, отряд двигался даже с некоторой линцой, не выжимая максимум. Небольшое применение чакры для защиты лица даже позволяло на ходу переговариваться тем, кто не имел соответствующей экипировки, и это было вполне нормальной практикой среди любящих чесать языками ниндзя. Вопреки расхожему мнению солидной части генинов, словно нарочно постоянно находивших на свою задницу какие-то приключения на пути к клиенту или обратно, подавляющая часть высокоранговых миссий отличалась одной неизменной особенностью – крайне скучной дорогой. Конечно, ранг при этом тоже имел значение, но и мне было что обсудить с Джирой. Оказалось, подобный странный выбор предводителя посольства со стороны Хокаге имел под собой определенную подоплеку. Саннины оказались знакомы с Тайши Мифуни лично, и так как Цунади была на крайних сроках беременности, Орочимару оказался задействован на другом направлении интересов Канахи, выбора у Сакума и не оставалось. Тем более, жабьего Саннина хорошо знали в миру не в последнюю очередь благодаря приключениям Троицы и усилиям третьего Хокаге. Помимо серьезных тем, также оказалась затронута более легкомысленная тема хобби соратника с моими опасениями на этот счет. Ты бы хоть более завуалированно что ли описывал женских персонажей, а не так, чтобы даже весьма далекие от источников вдохновения люди могли опознать использованных моделей, тяжело вздохнул я, устало потирая висок. Цунади-сан тебя точно когда-нибудь прикончит, особенно если узнает о намеках по виновнику ее положения. Беременность принцессы Синджу месяц как не являлась секретом в селении, по крайней мере среди Сейку Бутай, даже с помощью обработанной печатями одежды и гиндзюцу, тяжело скрыться с большим пузом от любопытных взглядов обладателей дадзюцу. Ха-ха-ха, за меня не переживай, Рью-кун, широко скались, отмахнулся Джирая, с энтузиазмом потирая руки. Новая серия пользуется просто оглушительным успехом, и редакторы буквально заваливают письмами с требованием новых книг о приключениях Рюджинаями, а уже вышедшие переиздавались увеличенными тиражами не по одному разу, и спрос все равно не ослабевает. А ведь у меня еще столько первоклассного материала в запасе. Синси не выдержал и с осуждением закатил глаза Минато. Тебе бы тоже не помешало ознакомиться с моей работой, а то так и не заведешь себе компанию. Насмешливо фыркнул Саннин, игнорируя остальных спутников, старательно делавших незаинтересованный вид, но навостривших уши. Бери пример с Рью-куна, две жены и официальная любовница у человека, мечта многих мужчин. Белобрысый засранец беззастенчиво использовал мою жизнь как прямой источник вдохновения, о чем можно понять хотя бы из имени главного героя, являвшегося гением небольшого клана ниндзя в период клановых войн, а учитывая род деятельности Саннина, знал он о многом и не стеснялся переворачивать и интерпретировать определенные события в угоду сюжету, приключенческо-порнографическому сюжету, и уж насколько я успел приобрести опыт, но некоторые описания все равно умудрялись вогнать в краску и заставить разгуляться фантазию. Не то, чтобы сам факт использования в качестве узнаваемого героя как-то волновал, потому что Джирая все же являлся шиноби и кроме вдохновения не собирался разглашать чувствительную информацию, но люди в курсе вполне могли уловить параллели по обильному количеству намеков в тексте. Например, блондинистая кунаичи Надзицу из соперничающего клана с весьма узнаваемыми верхними объемами, чью младшую сестру Рюджин смог похитить и сделать женой ранее, залетела от главного героя после весьма длительной вражды на почве контроля кланами весьма оживленного торгового тракта, проходившего как раз на границе их территорий. Весьма часто повторяющийся и узнаваемый типаж героини в ранних книгах Саннина, с которыми что только не происходило. Читай «Принцесса Синджу» хотя бы одну книгу бывшего напарника и несколькими переломами он точно не отделался бы. Или вот наследная принцесса Акуа, которую главный герой спас от заговорщиков и поспособствовал возведению на трон маленькой страны с очень красочными сценами благодарности и далеко идущими последствиями в виде двойни, очень похожая по описанию на нынешнюю Казекаге. Добавить сюда пару странствующих воительниц мать-дочь с отличительными алыми волосами и взрывным темпераментом, представительниц из определенного клана с третьим глазом во лбу золотистого цвета и весьма необычными способностями ясновидения, оказавшихся в рабстве у соседей, кучей всевозможных отсылок по другим героиням, и у меня возникало такое ощущение, что извращенец действительно считал себя бессмертным, не думая о последствиях. Просто собравшись вместе использованные в качестве моделей женщины, в большинстве своем только мимолетно со мной встретившиеся, общавшиеся или даже сражавшиеся как враги, сотрут его в порошок, не оставив даже пыли. Хотя стоит признать, полет озабоченной фантазии в отдельных случаях попадал прямо в цель, пусть автор об этом и не подозревал. Действительно отлично написанные книги в своем жанре, которые я читаю с большим удовольствием и в том числе с целью посмеяться, перепрыгивая на ветку огромного дерева впереди, пожал плечами, не став оспаривать очевидный факт, но будет очень неприятно, если автор окажется жертвой ищущих возмездия моделей из-за излишне красочно правдивого описания, так и не завершив популярную серию, а сам произнес одними губами Узумаки Мита с многозначительным взглядом. Это Саннина проняло, великий извращенец не понаслышке знал характер упомянутой личности и даже в молодости от нее хорошенько получал за проявившиеся наклонности. Как рассказывала Кунаичи, Хирузин хотя бы хорошо маскировался и после надетого бивака-ошейника особо не рыпался. Кхем, ради возможности продолжать нести в массы искусства, я приму твою обеспокоенность к сведению, кашлянул в кулак Джирая. Мир не переживет утраты подобного таланта, серьезно кивнул Хьюга, хотя в глубине глаз у него плясали искорки веселья. Единственная Кунаичи в отряде насмешливо хмыкнула, но состроила невинное выражение лица, как только неодобрительные мужские взгляды скрестились на ней. Впрочем, Учиха прекрасно понимала, о чем идет разговор, что уже говорила само за себя. «Джирая сама, если позволите небольшой вопрос по книге», — подал голос один из Анбу. «О, поклонник», — встрепенулся Саннин, расплываясь в улыбке и игнорируя тяжелый вздох ученика, «я всегда готов к общению, но без раскрытия будущего сюжета. Достаточно сказать, что дальнейшая дорога протекала весьма нескучно». Глава 30. Прибыли мы на точку встречи еще до обеда, ранее противоположной стороны, конкретное место знал только глава посольства по соображениям безопасности, и это оказалось место весьма далекое от ближайших крупных поселений, просто открытая равнина, каких хватало в Танокуне, но это никак не помешало ниндзя очень быстро обеспечить базовые удобства с помощью ниндзюцу. Пара дотонщиков за пару минут подняла каменную платформу и крышу на столбах над ней для защиты от непогоды, оставляя возможность кругового обзора. А Анбу распечатали из свитка в стол со стульями и даже легкую закуску с неалкогольными напитками. На самураев явно старались произвести положительное впечатление. Пользователи дотона также пропитали окружающую почву своей чакрой с целью затруднить как использование материала во вражеских техниках и сильно затрудняя незаметное передвижение любым коллегам, решившим подобраться снизу. В длительном плане подобная тактика очень затратная, но на срок в несколько часов вполне отвечает необходимости. Пока остальной контингент, включая штатного сенсора и Изао-сан, занимался тщательной проверкой окрестностей на предмет нежелательных личностей, я тоже не сидел без дела и выполнял собственную работу, равнял землю и устанавливал якоря кубики из чакропроводящего металла, плотно исписанные символами идеальным квадратом для шишиндзин, построение четырех фиолетовых огней, вокруг платформы, ведь чем идеальнее будет геометрическая фигура, тем надежнее окажется защита. В отличие от оригинального кеккай ниндзюцу, требовавшего для активации только синхронных действий четверых пользователей, Моя модификация отличалась значительно большей разрушительной силой и закрепляла построение четырех фиолетовых огней в пространстве, то есть даже землетрясение или разверзшаяся под ногами пропасть не окажет никакого воздействия на находящихся внутри людях до самой отмены. Как положительный побочный эффект, это также блокировало пространственные техники внутри, отсекая даже возможность призыва, не говоря о проникновении из другого измерения. К вопросу безопасности я отнесся очень серьезно. Естественно, с добавлением Джикуукан, пространственно-временной, элемента сложность барьера возрастала настолько значительно, что перекладывание активации на ручные печати заняло бы намного больше времени, чем простое использование материальных якорей с эффектом резонанса. В качестве альтернативного варианта я задумывался о выборе Шисикио Аджин, построение четырех красных ян, не имевший подобного минуса и как единственного в моей библиотеке образца высшего фуиндзюцу, которые способны применять только сами узумаки или кто-то уровня Каге ввиду бешеных затрат чакры на поддержание с отличной гибкостью использования в рабочем состоянии, но посчитал это слишком расточительным, едва ли здесь появятся джинчурики или биджу, против которых S-ранговой кеткой только и применять. С прогремевшей недавно войной, конкуренты не станут так сильно рисковать и вновь разжигать пламя вражды. В качестве еще одной меры предосторожности, я передал на время всем соратникам особые кунаи с примотанными к ним печатями. Простой бросок в тень врага надежно зафиксирует последнего как выполнение кагемани но дзюцу, техника теневого подражания, пусть и с ограниченным сроком действия в зависимости от силы цели. Просто чтобы имелась альтернатива немедленному убийству или членовредительству, учитывая важность грядущих переговоров.